1940. 1928. 7 января. Урусвати знает мои прогнозы, но каждый день не могут быть мировые события. Нужно мне особенно доверять, ибо только в этом соблюдается сотрудничество. 1929. 21 января. Вы видите, что мы идем в напряжение. Оно растет не только в сражениях, но и во внутреннем разложении. Напряжение наполняет всю Вселенную. В огне и грозе переустраивается мир. Внешняя драка несравнима с внутренним разложением. Каждый час приходит весть об изломе сознания. 1930, 10 марта. Урусвати и днем, и ночью имеет мои сообщения. Нужно понять, что и половины событий сказать невозможно. Но по намекам можно усмотреть ход Армагеддона. Там, где можно упростить и ускорить, оно и будет сделано. Многое, о чем умалчиваю, и вы тоже не бросайте в пространство. Чем гармоничнее человек, тем и посылка его дальше летит. Будьте настороже, ибо дни напряженные. 1931. 17 марта. Среди Армагеддона нужно запастись терпением и спокойствием. 1932. 1 мая. Если внешние действия несколько отложены, то это не значит, что напряжение подготовлений уменьшилось. Потому и здоровье может одинаково реагировать как на внешние, так и на внутренние действия. Нужно избегать всякого раздражения. Нужно помнить, что даже малое раздражение удесятеряется во время космических напряжений. Луч мой может предупредить взрыв, но лучше не насиловать природу. 1933, 5 мая. Будем избегать потрясений и всяких напряжений. Нужно прежде всего вернуть равновесие центров. Много причин к напряжению, но и это пройдет. 1934, 7 июня. Дни небывалые, и мир находится в неслыханном потрясении. Невозможно не реагировать на происходящее, потому каждый должен экономить силы. 1935, 9 июня. Пора надеть кольчугу духа. При космических напряжениях не утомляйтесь. Нужно пережить урочный час. 1936, 14 июля. Не огорчайтесь моими словами, ибо забота моя неисчерпаема. Даже там, где путь сложен, мы находим лучший исход. 1941 год. 1937, 24 марта. Нужно понять, что мы вступаем в трудное время, но оно хранит и лучшие возможности. Мы потрудимся для человечества, каждый может помочь. Уставы творчества. Истины скрываются за завесой. Творчество – путь к скрытому источнику. Творящий – странник на этом пути. Творение – песня духа, свободного от оков стремлений. Радуйся возможности подвига. Радуйся творчеству духа. Радуйся созиданию храма духа твоего. Пой о величии чуда счастья. Пой о красоте окружающего. Пой о создании мира, молись духу твоему, молись мирозданию, молись великому сердцу. Ученик, углубись стремлением в дух свой. Учитель узнал тебя, его посланный уже выступил в путь. Твое достижение открыто перед тобою. На пути ищи сокровище духа. Путь благостный, путь искания. Учитель, протяни светоч истинного знания, дай ученику свое благословение. Конец озвученной книги.